я простой, свободный, холостой. И кровь играет в мышцах насыпи. Ловлю ваш взгляд нескромный. 108 на весах, полтинник за глаза. Вы злая кладовщица, просто фюрер. Вам пошла бы форма. А вечер все ближе, я устал. И рыхлого тела нелепая вал. Задыхаясь, колышется надо мной. Отпусти же меня домой. Ближе, я.